А муж ее, Иван, в церковь ходит и отца духовного имеет, и ее Настасью от того унимает. И она его не слушает. Молитву Иисусову говорит она так. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную», а не читает молитвы «Господи Иисусе Христе, Боже наш». Взятый вместе с Настасьей портной Алексей объявил, что однажды на дороге встретился с ним священник из Устюжны, который говорил ему, что надобно Бога познавать из Евангелия и кланяться ему духом и истинную, а не телом, и прибавил: «От других попов ты этого не услышишь». Пришедший по своему ремеслу в дом Зимы и заставший его жену за чтением Евангелия, он, Алексей, познакомился с нею и стал ее слушателем. «Золоту, серебру и дереву поклоняться Бог не велел. Отца духовного он, Алексей, не имеет, потому что нам Отец духовный Царь Небесный. В причащении питается хлебом и вином тело, а душе корысти нет. Душа причащается Словом Божиим». Товарищи Алексея объявили, что они прихаживали к Настасье для слушания и поучения Священному Писанию, потому что Настасья умеет грамоте и учительно от Божественного Писания. Сходились к ней по слухам, что есть жонка, читает Евангелие. Иван Зима объявил, что держит такое же учение, какое и жена его, никто его тому не учил, похотел так делать волею своею. Еретиков забрали в бедность. Так называлась колодничья тюрьма в Преображенском приказе. Многие покаялись, но Иван Зима с женою и шестеро других остались при своем. Привели к пытке. Одна женщина повинилась пред пыткой. Один мужчина повинился после двух ударов кнутом. Настасья выдержала 40 ударов, муж ее и другие по 30, и говорили прежние речи. Настасье дали еще 15 ударов, прежние речи, но муж ее и другие у дыбы, а иные с подъему, повинились. Настасью привели в третий раз, дали 30 ударов, прежние речи, но когда привели в четвертый раз, повинилась и Настасья. В учении Тверетинова явно влияние учителей-протестантов. Учение Настасьи Зимы явилось, как видно, самостоятельно, но направление тоже. Рядом с этой пропагандой ушла католическая, как видно, из царского указа о вторичном изгнании иезуитов. Мы упоминали о первом изгнании их после падения Софьи по настоянию патриарха Иоакима. Но потом, когда начался усиленный приплыв иностранцев разных исповеданий в Россию, иезуиты успели опять пробраться в Москву, завести здесь школу и начать пропаганду. 18 апреля 1719 года майор Румянцев получил собственноручный царский указ. Приехав к Москве и объявив тайно оберкоменданту, вечером ехать в Слободу, в Езувитский монастырь, в полночь осмотреть там и взять все их письма, а как рассвенет, объявить им указ, и потом, дав ему браться, послать с Москвы за рубеж с добрым провожатым. Однако велеть их задержать в Можайску, а тем временем письма их через учителей наших школ пересмотреть, и будь какие письма явятся подозрительные, то он и перевести, привести с собою, а их не отпускать. Понеже слышим, что он и учеников многих в свой закон привели, а наипаче из Мещанского, того так уж освидетельствовать, а кои приличатся всем или ином, арестовать. В то время, когда нужно было принимать сильные меры, чтобы остановить пропаганду католическую, протестантскую и раскольничью, с другой стороны принимались меры для распространения пределов русской церкви на Востоке. В 1714 году сибирский митрополит-схимник Феодор Филофей Лещинский получил указ ехать в землю Вагульскую и Ватяцкую к татарам, тунгусам и якутам, и где найдет кумиры, кумирницы и нечестивые чтилища, все пожечь, а всех иноземцев привозить в христианскую веру, и которые иноземцы крестятся, тем давать царского жалования, холст на рубахе, и в ясаку им льгота будет. В следующем году новый указ. Если люди магометской веры, за которыми есть русские крестьяне, примут православную христианскую веру, и за ними русским крестьянам быть по-прежнему, а которые креститься не захотят, у тех русских крестьян с пашнями и со всеми угодьями отписать на государя. В Казанской губернии проповедание христианства между иноверцами, надзор за новообращенными и обучение христианскому закону возложены были на архиерейского казначея иеромонаха Алексея, а вице-губернатору Кудрявцеву велено было помогать ему. В 1719 году Алексей просил у губернатора несколько денег на покупку новокрещенным икон, крестов и других нужных вещей. Губернатор отказал, но вице-губернатор выдал ему из кабинетных денег 30 рублей. Алексей по возвращении с проповеди объявил Кудрявцеву, что он крестил 379 черемис и 30 рублей все на них издержал. Объявил также, что если новокрещенным пред другими дана будет льгота в податях, то много обратится. При этом Алексей требовал царского указа, откуда ему впредь брать деньги. Когда Кудрявцев дал знать об этом Макарову, то определено было давать Алексею деньги из сбора свинечных памятей. В том же году Сенат издал указ о предоставлении новокрещенным свободы от всяких сборов и податей на 3 года. Но, разумеется, самым могущественным средством для успешной обороны и наступления должно было быть внутреннее устройство и сила церкви. Монахи жаловались, что государство не щадит их казны и доходов. У Троицкого монастыря было взято в 1696 году на ратных людей 50 тысяч рублей. В 1696 году 20 тысяч. В 1697 — 20 тысяч.